На другой день утром, получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость Н, я зашел к княгине проститься. Она была удивлена, когда на вопрос ее, имею ли я ей сказать что-нибудь особенно важное, я отвечал, что желаю ей быть счастливой и прочее, а мне нужно с вами поговорить очень серьезно. Я сел молча. Явно было, что она не знала, с чего начать. Лицо ее побагровело, пухлые ее пальцы стучали по столу. Наконец она начала так, прерывистым голосом. «Послушайте, мсье Печорин, я думаю, что вы благородный человек». Я поклонился. «Я даже в этом уверена», — продолжала она. «Хотя ваше поведение несколько сомнительно, но у вас могут быть причины, которых я не знаю, и их-то вы должны теперь мне поверить. Вы защитили дочь мою от клеветы, стрелялись за нее. Следственно, рисковали жизнью. Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не признаетесь, потому что Грушницкий убит». Она перекрестилась. «Бог ему простит. И, надеюсь, нам также. Это до меня не касается. Я не смею осуждать вас, потому что дочь моя, хотя невинна, но была этому причиной. Она мне все сказала. Я думаю, все. Вы изъяснялись ей в любви, она вам призналась в своей». Тут княгиня тяжело вздохнула. «Но она больна, и я уверена, что это непростая болезнь. Печаль тайная ее убивает. Она не признается, но я уверена, что вы этому причины. Послушайте, вы, может быть, думаете, что я ищу чинов, огромного богатства. Разуверьтесь, я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положение незавидно, но оно может поправиться. Вы имеете состояние. Вас любит дочь моя. Она воспитана так, что составит счастье мужа. Я богата. Она у меня одна. Говорите, что вас удерживает. Видите, я не должна бы была вам всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь. Вспомните, у меня одна дочь. Одна. Она заплакала. «Княгиня, — сказал я, — мне невозможно отвечать вам. Позвольте мне поговорить с вашей дочерью наедине». «Никогда!» — воскликнула она, встав со стула в сильном волнении. «Как хотите», — отвечал я, приготовляясь уйти. Она задумалась, сделала мне знак рукою, чтобы я подождал, и вышла.